Под видом американцев. К осени 1944 года войска союзников практически освободили Францию, Бельгию и Люксембург. Линия фронта проходила вдоль горного массива Арденны, где их наступление выдохлось. Ответный ход решил сделать Гитлер, отдав своим генералам приказ готовить контрнаступление. Руководство планированием операции осуществлял сам фюрер. Ему хотелось во что бы то ни стало снова захватить на Западе инициативу действий в свои руки. Вряд ли он ожидал от своих войск великих военных достижений. Цели наступления были скорее политическими. Среди своего близкого окружения он говорил: «Союзники не видят, что Германия борется за Европу, что она жертвует собой ради Европы, чтобы закрыть Азии путь на Запад. Ни английский народ, ни американский уже больше не хотят этой войны. И если немецкий труп, каковым они считают Германию, восстанет и нанесет на Западе мощный удар, то союзники под давлением общественного мнения в их странах, возмущенного тем, что его вводили в заблуждение, возможно, окажутся готовы заключить перемирие с этим мертвецом, который чувствует себя довольно сносно. И тогда мы сможем бросить все наши армии на восток и за несколько месяцев покончить с этой жуткой угрозой, которая нависла над Европой. Ведь Германия уже почти 1000 лет охраняет ее от азиатских орд и теперь снова исполнит эту священную миссию». В общем, Гитлер смотрел на Запад, а холодеющий в ужасе спиной чувствовал угрозу наступления с востока советских войск. На все планы предстоящей операции Гитлер наложил отпечаток своего мышления. Они считались окончательными и ни в коем случае не могли быть изменены. За сохранение планов в секрете каждый, посвященный в них, отвечал головой. Это возымело свое действие, как показали дальнейшие события. Наступление немцев оказалось для союзников неожиданностью. Помимо крупных войсковых операций, была задумана совершенно секретная операция специальной службы, которую возглавил оберштурмбанфюрер СС, освободитель Муссолини Отто Скорцени. Суть ее Гитлер изложил в приказе, отданном им Скорцени. «Частям, находящимся под вашим началом, мы ставим в рамках этого наступления одну из самых важных задач. Действуя в тылу противника, вы обязаны захватить один или несколько мостов на Маасе между Льежем и Намюром. Эту миссию следует осуществить с помощью хитрости. Пусть ваши люди переоденутся в американскую и английскую форму. Небольшие группы, экипированные таким образом, смогут распространять во вражеском тылу ложные приказы, создавать помехи связи и сеять смятение в союзнических рядах. Общее руководство, подготовка операции и координация действий были возложены на генерала Йодля». Надо сказать, что здесь Гитлер не был первооткрывателем. Отдав свой приказ, он заметил: в ходе нескольких диверсионных рейдов противник сумел с помощью этого приема нанести нам значительный урон. Например, несколько дней назад, во время взятия Экс-Ла-Шанеля, в наши ряды смог просочиться американский отряд, облаченный в немецкую форму. На Западе немцы впервые собирались использовать вражеское обмундирование. До этого подобного рода трюки немцы допускали только на Восточном фронте, да и то лишь первые месяцы войны. Йодль и Скорцени понимали, что ожидает тех, кто в чужой форме попадет в руки противника. Это будет равносильно смерти. Пользуясь предоставленными ему чрезвычайными полномочиями, Скорцени отобрал для участия в операции «Дракон», по другим источникам «Гриф», добровольцев, более или менее сносно говоривших по-английски. Таких, правда, оказалось очень мало, их едва хватило на роту обеспечения. Для срочного обучения диверсантов из лагерей военнопленных доставили американских и английских унтер-офицеров, которым, естественно, не сообщали о цели занятий. Интересно, что они думали по этому поводу? Так или иначе, они добросовестно обучили слушателей наиболее употребительным выражениям, армейскому жаргону, форме обращения и поведения американских и английских солдат. Было собрано английское и американское обмундирование, личные документы убитых или пленных. Хуже обстояло с оружием и техникой. Удалось добыть только несколько танков «Шерман» и армейских джипов. Отряды диверсантов должны были перейти линию фронта и проникнуть в тыл противника в неразберихе, вызванной внезапным контрнаступлением немецких войск. Оно началось 16 декабря 1944 года. Плохая погода препятствовала действиям авиации союзников и свела на нет их превосходство в численности. Положение англоамериканцев оказалось сложным. На ряде участков им пришлось поспешно отступить. В поток отступающих незаметно вливались немецкие диверсионные группы. Нельзя утверждать, что их действия были решающими на тех направлениях, где немцы успешно наступали. Однако в ряде мест они давали частям противника ложные приказы, нарушали телефонную связь, перекрывали дороги, взрывали склады боеприпасов, минировали железнодорожные пути и шоссе, уничтожали и переставляли дорожные указатели. Действия эсэсовцев осуществлялись присущей им кровожадностью, за что они впоследствии жестоко поплатились. По приказу эсэсовского полковника Пайпера был расстрелян 71 безоружный американский военнопленный. Немцы боялись, что пленные могут разоблачить их. Но в тот же день американская контрразведка остановила джип с тремя диверсантами и случайно обнаружила рацию германского образца. 22 декабря 1944 года в бельгийском городке Анри-Шапель американский военно-полевой суд приговорил их к расстрелу. Однако они успели дать показания, на основании которых американской контрразведкой с участием воинских частей была проведена операция, получившая славу самой крупной охоты на шпионов во всей военной истории США. Перед военными судами предстали еще 128 диверсантов. Все они были расстреляны. Вообще же из 3000 участников операции «Дракон» в живых осталось менее 1000. К началу нового 1945 года наступление немцев почти приостановилось, однако немецкие войска продолжали угрожать потрепанным силам союзников и в ночь с 31 декабря на 1 января возобновили наступление. Известно, что Черчилль именно в ходе этого этапа битвы в Арденнах обратился за помощью к Сталину, и тот обещал ускорить начало наступления советских войск в Польше. Оно началось в ночь с 12 на 13 января 1945 года. Как свидетельствует германский генерал-лейтенант Циммерман, только теперь германское верховное главнокомандование отдало, наконец, приказ о постепенном отводе своих войск из Арденн на позиции Западного вала и об одновременной передаче почти 1/3 всех сил на восток. Русские варвары снова, в какой раз, спасли Европу.